«Странно, он все еще здесь?» — мелькнуло у нее в голове, но в этот момент Лена уже душила ее в своих объятиях. «Кто это?» — спросила она, кивнув вслед удаляющейся фигуре Филиппа. Наташа небрежно махнула рукой. «Так, вместе летели. Красивый мужик. Ты хоть познакомилась с ним?» «Угу». Говорить о Филиппе не хотелось. «Дай хоть на тебя посмотреть, какая ты красивая, Ленка! Париж явно пошел тебе на пользу. Париж всем идет на пользу. Ты в этом скоро убедишься. Хочешь сказать, что мне все это не снится?» «Дурочка ты моя! Конечно, нет! Сейчас мы с тобой сядем в машину. Неужели твоя?» «Ну да, можешь поздравить. Правда, это всего-навсего «Жигули», но зато экспортный вариант. И потом, разве еще недавно мы с тобой могли мечтать хотя бы о таком средстве передвижения?» «Как хорошо!» «Значит, мы сможем съездить в Версаль?» «Ну, конечно! Завтра же и поедем. Или в воскресенье. Нет, сперва Париж. А уж потом не забывай, что я работаю. С понедельника тебе придется ходить и ездить без меня, по крайней мере, днем. Жалко. А отпуск? Хотя бы на пару дней? Смеешься? Лето, полно работы. Да и командировка моя скоро кончается. Ты же писала, что собираешься остаться еще на несколько месяцев. Ничего не вышло. Знаешь, сколько здесь таких, как я, желающих. Так что еще месяц-полтора, и все. А вот и мое авто. Как тебе, ничего? Тогда садись. Приедем домой, немного придешь в себя, пообедаем, поговорим, а вечером я покажу тебе Париж». Машина выбралась из многоярусного гаража и вырулила на шоссе, по обеим сторонам которого возвышались многочисленные рекламные щиты и отдельно стоящее бетонное здание не совсем ясного назначения. Единственное, что отличало эту дорогу от Ленинградского шоссе, по которому она ехала в Шереметьево, это совершенно зеленые деревья, тогда как в Москве последних дней апреля деревья были еще голые. «Так что это был за француз?» — весело спросила Лена. «Просто француз. Мы сидели рядом в самолете». «Что значит «сидели»? Вы познакомились?» «В том смысле, что мы представились друг другу?» «Да». «А в каком смысле нет?» «Ленка, перестань. Ты же все прекрасно понимаешь. Мы сидели, поговорили, даже нашли общих знакомых. А потом он сказал «мерси» и «арвуар» и преспокойно ушел. Очевидно, к жене». «Ты сама, наверное, отшила его. Я же тебя знаю». «Боюсь, на сей раз все было наоборот», — вздохнула Наташа. «Хотя в какой-то момент мне показалось, что он смотрит на меня с некоторым интересом». «А какие это у вас могут быть общие знакомые?» «Даже не знакомые, а так. Он знает кое-кого из тех, у кого мы с тобой когда-то учились. Например, профессора Меретинского». «А, ну это бесперспективно». «Вот именно. Поэтому давай переменим тему. Расскажи лучше о себе». «Да что рассказывать? Я тебе обо всем писала. Работаю каждый день до 7 вечера. Сижу на телефоне, отвечаю на одни и те же вопросы. Устаю ужасно. Когда прихожу вечером домой, веришь, уже ничего не хочется. Сижу перед телевизором, зеваю, а в 10 собираюсь бай-бай.